от лица отца наместника, со всей во Христе братью, приветствуем вас с нынешним воскресным днем, который по уставу церкви положен как переходящий день воспоминания о подвигах преподобной Матери нашей Марии Египетской. На минувшей седмице было стояние, которое именуется Мариным стоянием, со чтением великого пространного покаянного канона Андрея Крицкого. Вчерашний день за вечерним богослужением, соответствующий песнопение и канон, положенный прославлению преподобной Марии Египетской, совершалось во всех Божьих храмах и в нашей святой обители. Вчерашний день огласился на слух в этом году в последний раз покаянных песнопений. Покаяние отверзими двери жизнодавцы. Начало недели омытыми фарисеи и оканчивается пятую неделю Великого Поста. Так как многие из присутствующих носят имя преподобной Марии Египетской и с полной уверенностью смею, твердой уверенностью заверить, что все, носясь имя преподобной Марии Египетской, сегодня приступили ко святой чаше. В этом году такое совпадение. На минувшей неделе еще раз повторяю Марино стояние. Сегодня память, как переходящая, преподобной Марии Египетской. А завтра под числом ее снова прославление. Поэтому я считаю своим непременным долгом, носясь к имя преподобной Марии Египетской, приветствовать вас с днем вашего ангела. И за молитвы преподобной да поможет вам Господь и впредь идти под меру силы возможности, подражая я подвигам по стопам Христа. Сегодня в нашей святой обители и во многих других храмах будет совершаться последняя пасхия со чтением Акафиста со всем Христом и чтением Евангелия святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Кто имеет возможность, не поленитесь прийти сегодня помолиться за этим вечерним богослужением, которое тоже совершается только в дни Великого Поста. На следующей седмице, которой мы должны уже готовиться с вами, пятницу окончания Святой Четыридесятницы. По уставу Церкви положено по окончании литургии совершить красный, краткий перезвон колоколов о том, возвещающий, что окончилась Святая Четыридесятница. Следующую субботу уже память воскресения Лазаря в этом день в нашей святой обители престольный храм. В канун этого дня будет совершаться и в двух местах, и у святителя Лазаря в его храме посвященного имени, и в общем храме будет совершаться уставное богослужение полиелеев святителю Лазарю. Это будет на субботу предстоящей седмицы. А в воскресенье следующее будет праздник Великий Двадесятый, вход Господень в Иерусалим, или как его называют в Престарении, верным воскресением, так как в этот день с вечерним богослужением мы стоим в руках с вожженными свечами и светочкой вербы, которая имеет значение и свеча вожженная, и вербочка, которую мы держим в своих руках, как символ нашего воскресения, как символ глубокой веры в бессмертие нашей души и вечной, нескончаемой жизни. Причастников и причастниц сегодняшнего дня поздравляю вас с принятием святых Христовых тайн. Да послужат святые Христовы тайны телу на здравие и душе на спасение. С чувством глубокой благодарности в этих немногих трикратно повторяемых словах выразим особую свою любовь и человеколюбие ко Господу Господом. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!